Дверь палаты закрылась с ужасающим скрипом. Это был первый случай в истории больницы Святого Мунга, когда дверь этого заведения издала подобный звук. Оскар Ридсби прикрыл глаза, чтобы больше сосредоточиться на ощущениях левой руки, на которую он натягивал перчатку. Он все еще вел секцию бокса, но это стало уже скорее хобби, чем работой. Основной доход у него шел из магического мира. Каждый божий день вместо кофе он принимал эликсир, который позволял сутки игнорировать маглоотталкивающие и скрывающие чары, поэтому повидать магии успел много и всякой. Но эти перчатки все еще оставались вне конкуренции. Подушечками указательного и среднего пальцев правой руки он провел по чешуйчатой поверхности. Нечто глубинно-мальчишеское просто замирало от счастья каждый раз, когда он надевал драконьи перчатки. Подумать только, обычные рабочие перчатки из огромной гордой бронированной огнедышащей твари, сравнительно недорогие, довольно распространенные, обязательный инструмент любого мастера, имеющего дело с агрессивными веществами или предметами, из настоящего живого дракона. Драконов, не считая уже дохлого Ительгара и анимированных картинок в книгах, Оскар никогда не видел, но мощь их мог вполне живо представить, а тут перчатки. Он надел вторую на правую руку, еще немного посмаковал ощущения и открыл глаза. Пора было вернуться к работе. Его ждала вторая, или какая она там по счету, страсть его жизни, холодное оружие. На этот раз из специально зачарованной коробки он извлек довольно просто выглядящий мизерикорд. Узкое лезвие, треугольное в сечении, у основания на каждой грани отчеканено по одинаковой руне. Надо будет потом узнать у Риты, что она значит. Сам Оскар руны потихоньку изучал, но в языках он оказался не силен, так что двигалось дело туго. Тем более разобраться в этой области без наставника было проблематично. Гарда кинжала была минимальной, рукоятка сделана скорее под детскую или женскую руку. Хотя такое оружие обычно украшалось, здесь же не было ни единого декоративного элемента. Оружие было сделано в основном из стали, закаленной в крови, но с небольшим дополнением в виде орехалковой пыли. По задумке мизерикорд мог блокировать всю магию, кроме магии хозяина, в радиусе 2 метров от себя. Оскар взял клинок, поднес его поближе к глазам и сосредоточился, вслушиваясь в песнь металла. Чтобы стать хозяином, нужно было капнуть своей крови на любую из 3 рун, вот и не потребовалось узнавать значение у Риты. Но в последние годы что-то разладилось, и привязка перестала работать. Оружие перестало блокировать магию. Точнее, в какой-то момент оно стало блокировать только магию хозяина, что еще хуже. Хотя и могло бы найти свое применение. Понимания стихии у Оскара было недостаточно, чтобы сказать, почему и когда так произошло, но его вполне хватало, чтобы исправить ситуацию. Этим, собственно, он последнее время и зарабатывал. Медленно и сосредоточенно он провел рукой над лезвием, восстанавливая изначальный механизм работы оружия. 10 минут, и можно рассчитывать на 10 галлеонов чистой прибыли. Он убрал мизерикорд обратно в контейнер, а контейнер – в стопку на стуле у выхода. Из другой стопки была извлечена следующая коробка. Где-то год назад на Ниве любви к холодному оружию Оскар познакомился с хогвартским лесничим, Хагридом. У полувеликана были обширнейшие связи в лютном переулке, насколько понял Ридсби. Хагрид толкал на сторону различные дары запретного леса, которые и позволили найти свою нишу. За годы и годы существования в магическом мире скопилось просто невероятное количество проклятого, сломанного или просто запущенного оружия. И какую-то его часть хозяева хотели бы красиво повесить на стену или даже использовать по прямому предназначению. Реставрацией всего этого добра Оскар сейчас и занимался. Работа прибыльная, непыльная и глубоко любимая. Иногда особо зловредные проклятия его дару не поддавались, и тогда он собирал целый консилиум. Он достал из следующей коробки богато украшенную саблю. Вот, например, тут он один явно не справится. Несмотря на парадный вид рукояти, от лезвия так и тянуло застарелой жаждой крови. Ножны стальная красавица явно не любила, зато погрузиться в чье-нибудь нутро она хотела изо всех сил. И чувствовалось это желание без всякого дара. Жажда крови была явлением для оружия нормальным и более чем естественным, но конкретно эта сабля реализовать свою не могла, от чего страдала. Обильно декорированная позолоченными амурчиками рукоять была основательно проклята и грозила сильнейшими ожогами любому, кто попытается за нее схватиться. Для решения проблемы собственных сил их с Ритой семьи бы не хватило, поэтому Оскар вызвал по осколку мелкого Палкисса. Было бы прекрасно вызвать обоих братьев, но Боб буквально пару месяцев как съехал от родителей и устроил тату-салон на самой окраине города. Очередь на запись к нему была на полгода вперед. Вся лондонская тусовка хиппи хотела записаться к настоящему шаману, да и очень приличная часть магической молодежи тоже. И не только молодежи, особенно среди тех, кто знал, что Боб был настоящим шаманом. К тому же, будучи профессионалом, молодой человек умел не только наносить татуировки, но и дополнять, включать их в другой контекст и модифицировать. Дом и мастерскую парня они зачаровывали всем сообществом, прилагая максимум усилий, так как его талант уже позволил немного модифицировать стильные татуировки черепа со змеей лордом Крэббу и Гайлу. Получившийся пиратский флаг и натюрморт в стиле Ванитас, как объяснил старший из братьев Палкиссов, это такой особый вид натюрморта с черепом, по функционалу не имели ничего общего с предыдущей версией. Слухи распространялись, и заказами Боб был обеспечен надолго. Приходилось довольствоваться помощью Пирса, что тоже было неплохо. За последние годы мальчик достиг вполне серьезных высот в артефакторике, ставшей для него основным источником карманных денег. Не то чтобы он часто мастерил какие-нибудь артефакты или мог сделать что-то сложное, но ему хватало и того, что умел. Вот и для очищения рукояти от всего лишнего был призван Пирс. Детвора явилась в полном составе. Пирс, Деннис, Дадли, Гарри и Роджер. Они ловили каждое мгновение летних каникул, потому что с сентября в Литл-Уингинге оставался только Деннис, а остальные разъезжались кто куда. Проблема оказалась решена за 5 минут. Безопасная теперь сабля облапана со всех сторон, а Пирсу выдано положенное вознаграждение. Исчезли дети тоже в мгновение ока, утащив куда-то лечить порезавшегося и истекающего кровью Роджера. Часть 7. Фред Уизли сделал последний мазок, отошел на шаг назад и критически взглянул на картину. Вообще это был пейзаж, лиричный такой. Чахлые кусты, одинокий платан, пасмурный вечер, темно-зеленая трава. Фред рисовал с натуры, но воображение художника убрало грязевую яму под деревом и клок волос мисс Притчелл с веток кустов. В качестве оппонента на этом этапе Форт Боярда против взрослой женщины выступала пигалица Джинни, и мамина подружка имела неосторожность неправильно оценить бойцовские качества сестры. В реальности место побоища производило диаметрально противоположное впечатление. Картина же дышала спокойствием с ноткой меланхолии и некоторой мечтательностью. То, что нужно, чтобы повесить в каком-нибудь аристократическом манере. Собственно, Фред намеревался продать картину Наттам. Парень, конечно, любил искусство, но больше в качестве потребителя, а не создателя. Тем не менее у него были обязанности перед Аполлоном, поэтому периодически приходилось что-то творить. Живопись он выбрал методом исключения. Он бы остановился на скульптуре, но уж больно затратным в финансовом плане был этот вид искусства. Впрочем, Фреду грех жаловаться. Жреческие способности, природный талант и легкое божественное благословение быстро сделали его самым модным салонным художником сезона, а картины расходились как горячие пирожки. За лето, а в Хогвартсе ему было не до писанины, Фред зарабатывал столько же, сколько Джордж за весь учебный год на продаже алкоголя. Закончив осмотр, мастер удовлетворенно себе кивнул и призванным скипетром сотворил раму и золоченую табличку с подписью «Ф. Уизли. Умиротворение. Холст. Масло». Следующее заклинание уменьшило полотно для простоты перемещения. Золотой жезл, увенчанный лавровым венцом, прекрасно подходил для сотворения чар, к тому же его не могли отобрать, а заклинания, с его помощью сотворенные, отследить. Так что на каникулах парень боялся колдовать только при родителях. Убрав работу в специальную сумку, Фред тайком вышел из комнаты. Из коридора все еще не убрали кувшины с какой-то гадостью. Причем в одном из кувшинов обитало явно что-то живое, так и норовящее цапнуть своими псевдоподиями проходящих слишком близко. Как такое получилось, учитывая, что все эти форт-боярдные декорации предназначались специально для маглов, близнец не понимал. Зато за металлическим деревом в холле было удобно прятаться, когда выбираешься на улицу. Перед входом раскинулось огромное поле головоломка, за крадущимся парнем неодобрительно наблюдали тигры, родители говорили, что просто одолжили их, но пока возвращать животных никто не торопился. Покинув наконец территорию дома, оформленную теперь в виде ворот старинной крепости, Фред облегченно выдохнул и призвал ночного рыцаря. Он мечтал о времени, когда овладеет аппарацией, пока же приходилось довольствоваться наемным транспортом. Поездка прошла, как всегда, Плохо, зато хорошо прошла продажа, даже отлично прошла. Заносчивый лорд не удостоил всего лишь школьника своим личным неповторимым присутствием, поручив домовику передать увесистый мешочек с галлеонами. Не больно-то и хотелось. Сам Фред уж точно не станет плакать из-за того, что не смог лишний раз полюбоваться на лордскую рожу. Еще одна сумасшедшая поездка на ночном рыцаре, привычный обмен галлеонов на фунты стерлингов в Гринготтсе, и операция вступила в свою самую ответственную стадию. Потому что попасться ночью с Нейпу в коридоре или даже маме в процессе подготовки или, не дай сребро Луки, проведение очередной шалости, это одно. Неприятно, но временно и не смертельно. Тут же, совсем другое. Если об этом узнают, позор будет не смыть уже никогда. Фред переоделся в самый неприметный макгловский наряд, надел один из мощнейших амулетов скрытности, который научился делать у Гарри из частей поверженного противника. Усилил скрывающее действие амулета по методике профессора Ракху. Пробормотал молитвы Аполлону, Гермесу, Автолику и Гекате. И, наконец, таясь, выскользнул из дырявого котла на Черинг-Кросс-Роуд. Он несколько раз прошел туда-сюда, стараясь обнаружить слежку, потом максимально непринужденно свернул на улицу Личфилд, затем Вест-стрит, потом Шелдон. Фред сейчас особенно остро завидовал Джорджу, которого каким-то непонятным, скорее всего, божественным, чудом отпустили на фестиваль Гластонбери, британский аналог Вудстока. Алкоголь, наркотики, рок и свобода. Идеальное место для жреца Диониса и столь же неподходящее для служителя Аполлона. Фред свернул на Индилл-стрит, еще раз проверив, что за ним нет слежки. Еще пара минут по Бау-стрит, и он на месте. Лениво привалившись к стене дома, Фред внимательно осмотрелся на предмет наличия знакомых. Также настороженно, стараясь привлекать как можно меньше внимания, он пошагал в сторону здания с классическими колоннами. Ему повезло, очереди в помещении не было. Он подошел к кассе театра Covent Garden, встав в полоборота к выходу, чтобы не пропустить никого из входящих, и на такой громкости, чтобы никто кроме кассира не услышал, попросил: «Один билет в амфитеатр на Лебединое озеро». Невилл хмуро смотрел на сходящиеся под углом 90 градусов стены и ковырял пальцем обои. Эти взрослые вечно все понимают неправильно. Почему веселящие чары наложили на него и наказан оказался тоже он? Он же близнецам Уизли даже не сделал ничего. Так, побегали немного, и все. В общем и целом вся операция прошла тогда по плану, но вот это ее последствия лично для Невилла мальчик не предусмотрел. Не то чтобы он о чем-то жалел, но с бабушкой такого не происходило. И вообще, его же попросили, а весь его род должен Гарри и Драко. Мальчик тяжело вздохнул. Родителям о долге знать было совершенно не обязательно. Невилл как-нибудь сам с ним разберется. Тот ритуал, позволивший маме с папой выйти из комы, в материальном мире никак не проявился, но требовал довольно большого количества людей, и живых, и мертвых, для своего проведения. Просил о нем Невиллу, ему долг и выплачивать. Для большинства окружающих же произошедшее стало просто счастливой случайностью. Конечно, целители Мунга, особенно мастер Смитвик, знали истинное положение вещей, но их Невилл попросил молчать. И родители, и бабушка и так пережили достаточно, чтобы напрягать их лишний раз. Бабушка, конечно, тогда была на седьмом небе от счастья. Месяц она велась вокруг мамы с папой, как вокруг тонкозвонной орхидеи. А когда поняла, что все наладилось и что все теперь будет хорошо, сразу же укатила путешествовать. Писала бабушка нечасто, но еще ни разу не присылала письмо из одной и той же страны дважды. И возвращаться, кажется, совершенно не собиралась. Налаживать быт с родителями фактически заново было не так уж просто. Невилл не помнил, какие они по характеру, и заново знакомиться с людьми, которых очень любила и ближе которых у него в жизни не было, оказалось до крайности странным. По родителям тоже было до очевидного ясно, что они не знают, как вести себя с только что приобретенным и внезапно довольно большим сыном. От девятилетней комы в их памяти не осталось ничего, и годовалый младенец превратился в парня, чуть-чуть не дотягивающего до папиного плеча, буквально за сутки в их субъективном восприятии. Игнорировать их неловкость и общее изумление от ситуации было тем более сложно, так как родители совершенно не умели контролировать свои мысли. Они не просто по какому-то недосмотру не умели защищать свой разум, они как будто нарочно проецировали мысли вовне. Невилл звезд с неба в магии разума не хватал, но все его друзья и знакомые вместе с ним прослушали курс по этой дисциплине от дедушки Дамблдора и худо-бедно мозги свои защищали. Это было что-то вроде правил приличия среди всех посещавших прихот, и обычно чем старше, тем лучше дисциплиной владели. У бабушки, миссис и мистера Уизли, старших Малфоев, Дэвисов и Дурслей проблем с защитой тоже не возникало, да разум был даже у родителей Пирса и Боба защищен, стопроцентные же маглы, и те какие-то амулеты носят. Почему из всех взрослых именно его родители прямо напрашивались, чтобы в их поверхностные мысли залезли? Они же, блин, воевали. Неужели не могли научиться хотя бы простейшей отклюменции? Подсовывать же родителям какие-то средства внешней защиты, и тем более предлагать освоить какую-нибудь технику? Невилл стеснялся. Наверняка начнутся совершенно никому не нужные вопросы, на которые у мальчика не было достойных ответов. Вообще, как ни удивительно, Невилл где-то в глубине души совершенно не считал родителей старше себя. Да, им скоро будет по 30, но если вычесть срок, проведенный в беспамятстве, то они всего лишь в два раза старше. Возраст Честера, или даже Боба. И еще большой и интересный вопрос, кто из них опытнее? Невилл еще раз вздохнул. Стоять в углу было еще полчаса, и он чувствовал даже не обиду за несправедливое наказание, а какую-то бессмысленность и абсурдность происходящего. Как будто он в иллюзорном мире, защищающем сны дедушки Дамблдора. Мальчик выпрямился. Ладно, еще месяц, и он будет в Хогвартсе, где все эти проблемы отойдут на второй план. Часть 8. Большому кораблю – большое плавание, а большой личности – большие испытания. И так как лорд Волдемарт был величайшим темным волшебником столетия, то логично, что и трудности, которые ему приготовила судьба, были соответствующими. Гениальный темный маг не роптал, разве только немного раздражался. Он был готов справиться с любыми невзгодами. Кто, если не он? Список его проблем впечатлял, как все, связанное с лордом Волдемартом. Во-первых, и это было самое обидное, его репутация на родине была разрушена. В своем бесконечном понимании, благодаря недюжинному интеллекту и знанию человеческих душ, лорд мог представить, почему уважение даже к величайшему из волшебников несколько снизилось, когда тот не смог убить годовалого младенца. Конечно, профаны не видят ситуации во всей ее полноте, и это первоочередная задача. Толпе надо или открыть глаза, чтобы она осознала истинное положение вещей, или достаточно впечатлить, чтобы она знала свое место. Во-вторых, нужно воссоздать подобающее тело. Настоящее величие, конечно, кроется в духе, и существовать оно может в любой форме, но тело, в конце концов, это просто удобно. А лорд Волдемарт достоин самого лучшего, самого удобного, самого могущественного, харизматичного, сексуального и одновременно пугающего, вызывающего трепет. Короче, самого. И со вторым пунктом сейчас возникла некоторая заминка. Как талантливый стратег, он, конечно, заранее предусмотрел самые разные варианты неприятностей, в которые мог попасть, и принял соответствующие превентивные меры. К сожалению, лорд еще раз утвердился в мысли, что из многотысячного разумного населения планеты действительно адекватных, сущие единицы, его сторонники оказались недостойными проявленного высочайшего доверия. Более того, большая их часть оказалась сумасшедшими. Ведь поведение умственно здоровых людей он бы предсказал, а вот поведение психа предугадать нельзя. Непонятно, почему в свите лорда оказалось столько скорбных разумом людей. Возможно, это доля всех гениев, которые невольно привлекают подобных людей, как бабочку привлекает огонь свечи. Но слишком многие отвернулись от него после падения. Возможно ли такое, что в гений лорда Волдемарта перестали верить? Вряд ли. Насколько бы сумасшедшим человек ни был, есть тот уровень очевидных фактов, которые нельзя не признавать. По крайней мере, если ты способен поддерживать членораздельное говорение. Так что, скорее всего, там просто случился какой-то сбой в программе. Человеческий разум так хрупок. Ничего, великий лорд Волдемарт в своем милосердии починит подчиненных, когда до них доберется. Печально, что сохранивших душевное равновесие слуг осталось слишком мало. Враги разбили их. Враги мелочно выместили свою бессильную злобу на великого лорда Волдемарта, на его приближенных. Враги заключили их в оковы. Великодушный лорд Волдемарт освободит своих людей. Но для того, чтобы освободить сподвижников, нужно тело. А для тела нужен ритуал. а для проведения ритуала нужен сподвижник, замкнутый круг. Задача, достойная его гения, решение которой возможно благодаря его глубочайшим магическим познаниям, и это решение – одержимость. Он сам станет своим сподвижником. К сожалению, содержимостью возникало в-третьих. Найденный для этого маг оказался каким-то дефектным. Связь с телом постоянно сбоила, лорда Вальдемарта то выкидывало к месту первой встречи с носителем, то засасывало обратно, а то и вовсе отключало на случайные промежутки времени. И в те моменты, когда маг не контролировал захваченное тело, тоже происходило что-то непонятное. Этот Кверинус Кверрелл действовал явно не так, как оригинал, но и не по указанию управляющего духа. Нечто среднее. Можно было даже подумать, что в ритуал одержимости закралась какая-то ошибка, но он проводился самым умелым из ныне живущих темных магов, так что этот вариант был исключен. Могучий разум постоянно пытался найти выход из ситуации, но пока ничего не получалось. Впрочем, и сейчас развитие событий устраивало мастера стратегии тонкой интриги. Сначала лорд Вальдемарт был несколько раздосадован, что тело, вместо того чтобы просто выследить Гарри Поттера и по-простому его заводить, за каким-то Мордридом устроилось в Хогвартс. Но потом, поразмыслив, он пришел к выводу, что этот ход сулит ему множество возможностей. Тут тебе и Поттер, которого можно будет уничтожить как-нибудь поинтереснее и поэффектнее, и старый маразматик Дамблдор, который никогда не догадается о столь неожиданном ходе противника и в конце концов будет посрамлен его гением, и даже значительные ресурсы, которые позволят сделать его будущее тело еще более могущественным. Осталось только придумать, как увеличить срок пребывания в сознании, и окончательная и бесповоротная победа будет за ним. Трепещите, черви, лорд Вальдемарт грядет. Кто бы мог подумать, но найти приличный костюм в Египте оказалось невероятно сложно. Настолько, что Гуга даже задумался, а не заглянуть ли ему еще раз в тюрьму ее величества. К сожалению, предыдущий комбинезон, несмотря на все зачарования, погиб в одной из стычек в закоулках Каира. Столица Египта городом была спокойным, по крайней мере, по сравнению с родной Гаити, но немного поскандалить за место под солнцем нужно было и здесь. Ну, и так любимые ла человеческие души сами себя на алтарь не положат, их приходилось активно искать. И иногда подобные стычки преподносили сюрпризы. За прошедшие годы Баккор принес духам достаточно жертв, чтобы собрать вполне приличную свиту. Гуга стал уважаемым колдуном и мог позволить себе больше не побираться по отелям, а открыть респектабельный гадательный салон, оказывающий широкий спектр магических услуг для маглов. И, конечно, насквозь бутафорский, будет он еще для этих идиотов на что-то настоящее тратиться. Тем не менее, даже такое клоунское заведение позволяло иногда находить весьма занятные игрушки. Одни клиенты просили снять или наложить на вещи проклятия, другие – разобраться с наследством двоюродной бабки. И вот уже Гуга толкает очередной артефакт на магическом рынке. Непыльная работенка, которая к тому же легко позволяет выйти на людей, которых никто и никогда не хватится. И жизнь Гуга бы вообще ничего не омрачала, кроме отсутствия стильного прикида, если бы не его дурацкая идея завести мамбу. Как там говорил босс с прошлой работы, не было у бабы горя, так купила порося. Очень точно, его жену звали Идж, и ее хобби было пилить Гуга и капать ему на мозги. Но выяснилось это не сразу. Идж закончила крупнейшую африканскую школу магии, Уагаду, и вообще была из приличной семьи, чему Гуга поначалу очень радовался. Но потом оказалось, все это огромные недостатки, а вовсе даже недостоинства. Папа Идж был училкой в университете Дар-эс-Салама, поэтому через месяц совместной жизни началось. Гуга, не ешь руками. Гуга, не смей класть ноги на стол. Гуга, что в нашей постели делает отрубленная голова петуха? Гуга, не смей шляться по чужим бабам. Короче, мрак, рабство и деспотия. А когда Гуга попытался свою мамбу заткнуть, выяснилось самое неприятное. В крупной древней школе магии можно получить образование лучше, чем у старого полусвихнувшегося вудуиста-самоучки. Заткнуть жену не получилось, и уйти от нее тоже. В этой Уагаду реально монстров каких-то готовит. И вот сейчас Гуга сидел в своем гадательном павильончике, уже даже непривычно закинув ноги на стол, по идее, здесь Иджу этого увидеть не должна, и задумчиво всматривался в глубины стеклянного шара. Обычная бесполезная безделушка без крупицы магии. Но в его ситуации сильно магические артефакты помощи оказались неспособны, А эта хрень хотя бы помогала сконцентрироваться. Может быть, не зря ему только что пришла мысль о далекой северной стране. Сбегать от жены он уже пробовал, и даже довольно далеко, но не настолько далеко. К тому же в Британии у него есть знакомые. Гуга продолжал общаться с мелким дельфиненком, и тот выглядел достаточно способным, чтобы отбить Гуга от Иджи. С одной стороны, в Англии холодно и злые легавые. Возможно, даже до сих пор злые легавые. И злые именно на него. И значительно сложнее устроить жертвоприношение. С другой стороны, здесь Иджи. Иджи или злые легавые. Злая Иджи или злые холода. Почему вообще в этом мире так много зла? Часть 9. Пирса отправили в Смелтинг. Сильно улучшивший свое материальное состояние, дядя смог оплатить не менее сильно подтянувшему учебу кузену школу Перси в Кембридже, а Деннис оставался в Литл-Уингинге. Дадли и младшего Палкисса проводили еще вчера. Прощание не было особо грустным, так как их средства связи были на высоте, да и в каникулы они еще увидятся. Дядя был весь в бизнесе, а тетя поступила на биологический факультет Бирмингема и тоже собиралась заняться вплотную своим образованием. Бирмингем был относительно далеко от Литл-Уингинга, но рядом с городом рос не слишком популярный и довольно густой лесок, который подходил тете для открытия зеленой тропы. На вокзал Кингс-Кросс решили добираться на машине. Вел дядя, тетя сидела на переднем сидении, сзади расположились Гарри и увязавшийся с ними Деннис. Тетя Петунья, видимо, нервничала, что отражалось в ее бесконечных инструкциях и наставлениях. «Гарри, если тебя будут дразнить из-за роста, лучше просто дать в лицо, чем отвечать магией, и никаких темных проклятий. Да, тетя, вообще лучше забудь, чему тебя учил крестный, и мистер Грюм, и Честер, и миссис Скитер, обе миссис Скитер, и мистер и миссис Малфой, и особенно дядя Гилли, а лучше бы не увлекаться еще и знаниями, полученными от светлейшего Харниджи Тефа, и черного медведя, и черного филина, и Гуга. Вообще, держи себя в руках, да, тетя, и не надо никого лечить без их предварительного согласия, даже если согласие они дать принципиально не могут. Бессознательных и мертвых просто доставляешь в больничное крыло, и все, ничего больше, максимум, еще сообщаешь кому-нибудь из профессоров. Да, тетя, если закончится большой универсальный набор зелий, обязательно свяжись со мной, его следует пополнять по мере расходования, и вообще звони нам каждый день, и нужно проверять еду и напитки на посторонние примеси, зелья и чары, если что-то обнаружишь, то что надо делать. Да, тетя, Гарри, ты меня вообще слушаешь, кому я все это говорю? И правда, отвлекшийся на разглядывание лондонских пейзажей Гарри смог успокоить тетю только к концу поездки, и пришлось пообещать, что он будет самым осторожным и предусмотрительным мальчиком в Хогвартсе. Деннис на это заявление как-то особенно обидно хмыкнул, и, между прочим, зря, потому что Гарри и правда собирался быть осторожным и предусмотрительным, он ведь будущий уважаемый целитель. Ему нужно думать о репутации. Машину удалось припарковать не слишком далеко от вокзала. Из вещей у Гарри была только небольшая сумка с расширенным пространством, так как основную часть вещей домовики Малфоев должны были доставить прямо в вагон, а на конечной станции домовики уже Хогвартса должны будут перенести их по комнатам. Так что Гарри свой чемодан даже искать не собирался. Ни дядя, ни тетя, ни Гарри на платформе 9¾ не были. А вот Деннис был. Он в прошлом году провожал в Хок Роджера. Правда, добирались они через камин, так что он тоже не знал, как выглядит вход из Макдловской части вокзала. К счастью, подробные инструкции и глаза гора сделали задачу преодоления иллюзии не слишком сложной. На платформе царила суета. В эмоциональном настрое четко чувствовались нетерпение, беспокойство, предвкушение и ностальгия. Гарри на секунду пожалел, что все это не смог ощутить Дадли, он бы наверняка различил еще больше оттенков. Как он там, интересно, в Перси? В школе Перси тоже было разделение на факультеты, подобное Хогвартскому, только факультетов было 3. Там учились варвары, лесной народ и коринфяне. Все 3 факультета были названы в честь старых любительских команд по регби, крикету и футболу соответственно. Гарри не знал, есть ли в той школе какой-то немагический аналог распределяющей шляпы, но вскоре Дадли объявили, что он попал к лесному народу. Тот был в восторге и сразу заявил своим новым однофакультетникам, что он теперь индейец и его можно звать Черный Кабан. Кстати, его внутренним зверем реально был довольно здоровый кабан, хотя превращаться в него Дадли так пока и не научился. Чья-то рука беспардонно взлохматила Гарри волосы на макушке. Он обернулся. Крестный выглядел растрепанным, очень сильно помятым, но счастливым. Тетя Нарцисса отрыла для Сириуса девушку аж в Америке. 4 года искала подходящую. Тетя Ти была уже 5-й серьезной попыткой, легкие интрижки не в счет, так что ничего удивительного, что она сработала. Последний раз Гарри видел крестного в больнице, и с тех пор, как тот сбежал из палаты, прошло уже больше месяца. При этом самой тети Ти нигде в округе видно не было. Видимо, ждет крестного дома и благосклонно решила не травмировать детей своей персоной. Пообщаться с потенциальной будущей женой дяди Сириуса Гарри успел совсем немного, но этого хватило, чтобы понять, что личность эта неординарная. Что ж, кажется, род Блэк все-таки сможет возродиться. Бабушка Вальпурга и дедушка Орион будут рады. Несчастливы, они найдут к чему придраться, но довольны. К тому же род Адамс хоть и не такой древний, как Блэки, зато не менее темный. Сахатик, ты помнишь, чему я тебя учил? Игриво спросил Сириус и заработал очень осуждающий взгляд от тети Петуньи. Гарри, честно говоря, не помнил. Крестный вечно нес всякую фигню, на 90% посвященную тупым приколам. Его иногда даже близнецы уставали слушать. Тем не менее Гарри уверенно воспроизвел жест, который с равным успехом мог быть интерпретирован и как кивок для Сириуса, и как отрицательное покачивание головой для тети. Жест устроил обе стороны. К их компании присоединились Лонгботтомы, Дэвисы, Малфои и Уизли. Стало очень шумно. То есть шумно на платформе было и так, но в тесном кругу, где все пытаются говорить со всеми, что-то разобрать перестало быть возможным. Удачно, что долго какофония не продлилась, прерванная мощным и долгим паровозным гудком. По этому сигналу взрослые, как заведенные, стали прощаться, обнимать, целовать и поправлять случайные элементы одежды всех попавшихся детей. Из женщин от этого безумия воздержалась только миссис Малфой, но так как остальные не очень различали, где чьи дети, драка тоже досталась. Гарри прямо видел, насколько сильно четвероюродному брату хочется вызвать и Тильгора, когда тот вырывался из цепких объятий миссис Уизли. Драко повезло извернуться и вложить вместо себя Джинни в руки матери. Дальше начался этап судорожного запихивания детей и вещей по вагонам. Джинни, с которой все взрослые успели попрощаться, напутствовать ее и 3 раза поправить прическу, тоже чуть не уехала со всеми. Но хладнокровный Роджер успел спросить у ответственного Перси, где их младшая сестра будет ночевать, при том что Уизли в Хаге представлены только мальчиками, так что Джинни была передана в руки папы буквально из отходящего поезда. Видимо, потенциальное место для ночевки Денниса у Роджера было, поэтому про него никаких вопросов не возникло. И Деннис уже махал всем остальным, приглашая в найденное свободное купе, куда потихоньку стала заходить вся компания. Гарри был последним и не очень обращал внимания на копошение за спиной. Его похлопали по плечу. «Мелочь, а ты ничего не перепутал?» Обращался к нему какой-то старшекурсник уже в форме и в зеленом галстуке. «Мамочка тебя по головке не погладит, когда узнает, что ты сбежал в Хогвартс-экспресс». Гарри тяжело вздохнул, силой воли взял под контроль все лицевые мышцы, ни единой эмоции наружу, и взлетел на 0,5 метра, чтобы его глаза оказались на одном уровне с глазами остряка. В руке сама собой появилась палочка, она сделала неправильный жест, а голос уверенно и четко произнес неправильную формулу. Вулнера Санентур, как и задумывалось, лечащее заклинание сработало неправильно. Вместо ускоренной регенерации оно запустило гиперчувствительность нервных клеток кожи. В этой версии боль приносила даже прикосновение одежды. Старшекурсник стал кататься по полу, чем, конечно, сделал себе только хуже. Гарри отменил заклинание, опустился на пол и гордо и независимо прошел мимо прибежавшего на истошный ор Перси в купе ко всем остальным. Часть 10. Старший брат близнецов нудел 10 минут. Деннис даже успел уговорить мистера и миссис Дурсли по переговорному зеркалу не забирать его немедленно прямо из поезда. Родители, конечно, все равно будут звонить вечером со сколка дяди Оскара и ругаться, но Деннис подумает об этом позже. Господи, ну какой же занудный этот Перси, не хуже мисс Дейв. Деннис поморщился. Послезавтра у них первым же уроком был английский. Да чего же глобальная несправедливость мира. Вот почему в Хогвартсе мало того, что преподают крутую магию, так там вообще нет скучных предметов. Ни тебе математики, ни английского, ни естествознания, ничего. Даже скучные, хоть и очень полезные, Руны преподают факультативом на третьем курсе. Кстати, о рунах. Деннис сосредоточился и проявил на двери купе огненную печать в виде крупной огненной руны и хвост в круге. Самая простенькая, но уже ее хватит, чтобы обычная лохомари дверь не поддалась. Руны со стихийной магией сочетались, а лучше всего они работали как раз с магией огня. Деннис был всерьез настроен уговорить профессора Баблинг разрешить ему ходить на изучение древних рун с Роджером, основным источником знаний мальчика о предмете. Главное, чтобы эти занятия не совпадали с его школьными. Ну, в крайнем случае он будет прогуливать. В купе оставались сейчас только Гарри, Невилл, Драко, Роджер и Рон. Остальные отправились проведать однокурсников. Деннис подозревал, что это желание возникло, так как в купе было маловато места. Хотя Перси еще нужно было покрасоваться своим значком старосты перед максимальным количеством людей. Деннис только сейчас заметил, каким взглядом на него смотрит оставшийся Уизли. «Это же руна!» – выпалил Рон, как будто Деннис только что заключил суть огня в стабильную каменную форму. «Даже Перси говорит, что руны сложные. Откуда ты это знаешь?» «Я показал», – Роджер даже не поднял взгляд от огромного тома на неизвестном Деннису языке. Рон как-то даже растерялся, а вот огневику стало интересно. «Ты что, ни разу не пробовал использовать руны? Ты же в магической семье вырос». Деннис периодически общался со всеми представителями рыжеволосого семейства, но именно с Роном поговорить получалось реже всего. На вопрос он, кажется, обиделся. «Как бы я попробовал? У меня палочка только в середине июля появилась, а стихиями я не владею». Обида в голосе волшебника еще больше усилилась. В чем была проблема пройти посвящение стихии для мага, Деннис не понимал. Роджер, например, уже года два назад прошел посвящение в стихию молнии. «Причем здесь палочка или стихия?» – удивился Драко. «Руны можно обычной солью рисовать, а лучше кварцевым песком. Получается, конечно, слабенько, зато подло и неожиданно». Деннис вспомнил, как во время их с Драко очередной тренировки наступил на заранее подготовленную рунную ловушку. Парализовало его, конечно, всего на пару секунд, но в условиях боя этого оказалось более чем достаточно. Собственно, рунами он как раз с того случая начал интересоваться. «Рунное шрамирование не рекомендую. По крайней мере на себе», — внес свой вклад Поттер. Вклад, за которым наверняка стояла интересная, поучительная, но грустная история. Расспрашивать никто из деликатности не стал. «Ребят, а вы на какой факультет хотите?» С Роном явно было что-то не так. Вместо того, чтобы обменяться ценными и полезными знаниями, рассказать друг другу об уже известных рунных комбинациях и расширить репертуар, он почему-то резко сменил тему и спросил какую-то малозначимую фигню. «Какая разница, на каком кто факультете, если программа у всех одинаковая?» Слизерин. Драко не ответил, а ответствовал. Он вообще много тренировался говорить пафосно. Наверняка уже представляет, как произносит приветственную речь в захваченном галактическом сенате. «Мне все равно, куда шляпа скажет, туда и пойду. Скорее всего, на Хаффлпафф, большая часть целителей оттуда». «Я тоже на Хаффлпафф», — Невилл в присутствии Рона как-то смущался. Рон ожидающе посмотрел на Денниса. «Он что, не знает? Я же Магдл, какие факультеты?» Рон подвис, посмотрел в окно, проверив, что все еще едет в Хогвартс-экспрессе, еще раз внимательно изучил место, с которого уже исчезло зримое воплощение огненной печати. Подошел и подергал дверь, не поддавалось. «Ты же колдуешь, я сам видел, и ты как-то прошел через Магдла отталкивающие чары». Кажется, парень был уверен, что ему врут. Деннис достал из мешка охотника флакон и протянул Рону. «Специальное зелье», — пояснил он, — «позволяет Магдлам игнорировать Магдла отталкивающие и Магдла скрывающие чары. В принципе, за счет стихии огня я и без него могу обойтись, но больно уж стрёмно это выглядит». В качестве демонстрации Деннис активировал взгляд огня, меняя свое восприятие. Как это смотрится со стороны, он знал только по рассказам и по аналогии с дядей Грюмом и Драко, у которых при том же внешнем виде отличался только цвет. Рон постарался максимально отодвинуться и вжался в кресло. Деннис потушил пламя. Помимо внешних эффектов, недостатком была высокая сложность техники и невозможность, пока, поддерживать ее долго. Неудобная пауза, тянувшаяся некоторое время, прервалась громким стуком в дверь. Затем вспыхнула печать, показывая, что нетерпеливый посетитель решил открыть замок магическим путем. Потом еще раз, и еще. Дальше печать стала мигать судорожно, как мигалка скорой помощи, а вставший, чтобы открыть дверь, Деннис приостановился, ожидая, чем все это кончится. Судя по интенсивности вспышек, долбили одним и тем же заклинанием. Когда всполохи прекратились, Деннис убрал печать и открыл дверь. На пороге стояла лохматая встрепанная девочка их возраста с очень густыми длинными волосами, рыдающая навзрыд. Среди всхлипов с трудом получалось различить что-то вроде «не получается». Первое, что испытала Гермиона Джин Грингер, когда получила письмо из волшебной школы, глухое раздражение. Мало этим придуркам из ее класса издеваться над ней в стенах учебного заведения, так они еще и дома пристают. Но появившаяся через некоторое время профессор МакГонагалл слишком сильно выбивалась за возможности обычных школьных хулиганов. Это уже больше было похоже на тупые телешоу, которые снимают всякие розыгрыши. Косая Аллея выходила за пределы возможностей и кинематографистов тоже, оставляя Гермиону ее недоумению. Девочка продолжала искать подвох, но все не находила. Это заставляло ее зарываться в книги, не только магические, а самые разные, все глубже и глубже. С одной стороны, она четко знала, что сказок не существует. Это со всей прямотой и определенностью доказал еще первый год обучения. В реальности нет места прекрасным принцам и нежным принцессам с добрыми единорогами, только если коварным злобным драконам. Отношение окружающих к девочке, погруженной в сказочные миры чуть более, чем полностью, это четко показало. Над Гермионой смеялись, в открытую, дети, и тайно, замаскировав смех под добрую улыбку, учителя. И даже хуже того, учителя считали ее глупой и относились снисходительно. Получить достойных ответов, почему так происходит, у окружающих она не смогла, и тогда на помощь ей пришли книги. Не те детские сказки, которые ей читала мама, а серьезные толстые книжки в однотонных обложках. Такие книги, одно наличие которых в руках сотрет это снисходительное выражение с лиц учителей. План сработал не сразу, поначалу книги в ее руках вызывали еще более снисходительную улыбку. Чтобы ее стереть, как оказалось, содержание этих томов нужно было еще знать. Не так сложно, как казалось до того, как она начала читать. По мере же планомерного изучения школьной и домашней библиотек отношение учителей улучшалось, чего нельзя сказать про одноклассников. Сначала они не понимали Гермиону, потому что считали ее тупой, но на самом деле тупыми были они, и общаться с ними было неинтересно. Интересно общаться было со взрослыми, но те не хотели общаться с ней. Безотказными оставались только книги. Все книги оказались чем-то похожи друг на друга, по крайней мере хорошие. Все они делали мир понятным, четким, показывали законы, по которым он работает. Помогали выработать правила, а правила помогали выдерживать этот мир. То, что в книгах пишут не все, нанесло по сложившейся структуре удар. Остро вспомнилось, как смеялись одноклассники над любимой книгой сказок. Только-только наросший лед уверенности над пучиной сомнений снова подтаял. Но выход нашелся достаточно быстро и привычно. Просто Гермиона читала не те книги, и магические издания ситуацию снова выправит. Глобальные сомнения тем не менее оставались. Правда ли магия существует, действительно ли она является волшебницей, какие-то вещи, творящиеся вокруг нее, подтверждали эту гипотезу, но вся прочитанная предыдущая литература уверенно объявляла ее бредом. К тому же правила запрещали колдовать, так что летом попробовать что-то, чтобы получить доказательства, было нельзя. Повод применить открывающие чары, выученные среди множества других, нашелся почти сразу, когда стало можно колдовать вообще, и Гермиона попробовала, и еще раз, и еще, не получалось. Часть 11. Несмотря на 10 лет проживания под одной крышей с младшей сестрой, Рон впервые столкнулся с женской истерикой, ну, с настоящей. Так-то Джин не могла закатить сцену, чтобы чего-нибудь добиться или подставить кого-нибудь из старших братьев. Плакала она только при маме, и сразу же по достижении цели слезы чудесным образом высыхали. Здесь случай был явно более тяжелым, и Рон был не одинок в своей растерянности. Роджер в книгу практически нырнул. Он настолько постарался скрыться за обложкой, что видны были только кисти рук, держащие фолиант. Гарри, Невилл и Драко робко переглядывались, не зная, что делать. Деннис активно рассматривал коридор, видимо, в поисках кого-то, кто сможет разрешить ситуацию. Рон еще раз всех осмотрел, кроме него, действовать было некому. «Ну чего ты ревешь?» То ли спросил, то ли прокомментировал он, как умел, усаживая девчонку на свое место. Что делать дальше, он не знал. К счастью, та сама несколько успокоилась и взяла себя в руки, чтобы ответить. «Я не волшебница», — выдохнула она и снова разревелась. Дэнни понятливо кивнул. «Пижон, с чего ты это решила?» «Драко, скользкий слизеринец, выбрал для этой фразы самую мерзкую свою интонацию, настолько мерзко снисходительную, что девчонка перестала плакать. У меня не сколдовалось заклинание, у девчонки тоже получалось звучать очень неприятно, самоуверенно, назидательно, так, что чувствуешь себя идиотом от очевидности вопроса. «Это Элохомора-то?» — спросил Деннис, на что она кивнула. «Да сработало у тебя все. Просто кто же разбрасывается заклинаниями без предварительной диагностики?» — продолжил он с умным видом. Рон не был уверен, что знает, что такое предварительная диагностика, но девчонка прямо заслушалась и совсем перестала плакать. «Хватит заливать!» Это был редкий случай, когда Рон был полностью согласен с Драко. «Можно подумать, ты знаешь какие-то диагностические заклинания. Они, между прочим, все очень сложные». «Ага», — подтвердил Гарри, — «я только одно знаю, которое температуру меряет. Оно относительно простое. Покажи», — выпалила девчонка. Слезы были забыты окончательно. В руке Гарри появилась палочка, а Рон еще раз позавидовал. В принципе, у него тоже могла бы быть возможность убирать предметы в свое собственное пространство, но специально ему никто не предложил этому научить, а сам просить он стеснялся. «Температус метеоритур». Гарри сделал палочкой сложную загогулину в сторону сидящей и нахмурился. «98 градусов, нормально», — объявил он через некоторое время. «И как его колдуют?» Девочка наполнилась энтузиазмом подозрительно быстро. «И, кстати, Рону надоело называть девчонку просто девчонкой, хоть и про себя, так что он перебил. Тебя как зовут-то?» А она запнулась, но быстро взяла себя в руки, начав тараторить. «Гермиона. Гермиона Джин Гринджер. Очень приятно познакомиться. Мои родители стоматологи, и мы так удивились, когда узнали, что я волшебница. Я до сих пор не могу поверить, и поэтому так расстроилась, когда у меня не получилось применить заклинание. Надо обязательно попробовать что-нибудь другое. Только что, знаете, я прочитала все рекомендованные книги за первый курс и кое-что из дополнительной литературы, но не уверена, хватит ли этого. Я ведь ничего не знаю о волшебном мире. И я пробовала произносить слова и тренировать движение палочкой для разных заклинаний. Не одновременно, конечно, на каникулах же нельзя колдовать. Что бы мне попробовать сейчас?» Рон был несколько ошеломлен этим словесным потоком. «Быстрее всех в себя пришел Роджер. Люмос», — буркнул он из-за своей здоровенной книжищи. «Точно, как я сама не догадалась. Люмос. Заклинание света. Световые чары не требуют никаких особых жестов и вращений палочки. Она должна быть просто вытянута перед собой. Заклинание изобретено в 1772 году Левиной Монкстенли», — процитировала Гермиона и тут же зажгла небольшой огонек на кончике палочки, произнеся заклинание. Рону стало обидно, что он не сможет ничем похвастаться. Люмосом он тоже владел, но и только. Никаких других чар он не знал. Впрочем, признал Рон, в этой компании нормально похвастаться все равно бы не получилось. Гермиона тем временем потушила огонек и, кажется, окончательно успокоилась. В первую очередь это проявилось в том, что она начала буквально допрашивать окружающих, выпытывая новые и новые знания. Это смотрелось особенно странно, потому что ответы она ни разу не дослушала до конца, перебивая и задавая следующий вопрос. Роджер попробовал притвориться подставкой под книгу. Невилл вжался в кресло и смотрел на девчонку с ужасом. Деннис довольно успешно притворился немым. Сам Рон, к своему сожалению, ни на один вопрос ответить не мог, поэтому просто хлопал глазами, чувствуя себя очень неуютно, так что отдуваться приходилось Драко и Гарри. Спасла их тележка со сладостями. Рон довольно наплевательски относился к застольному этикету, но то, как Малфой затолкал в рот сдобный котелок целиком, впечатлило даже его. Мужская часть купе сосредоточенно жевала, всем видом показывая, насколько она поглощена процессом. «Мальчики, а почему вы еще не в форме?» — сменила пластинку Гермиона. Нагло воспользовавшись безответностью аудитории, она сразу начала нуднейшую лекцию о соблюдении правил в стиле Перси в его худшие моменты. Первым доживал Деннис. «Мы как раз собирались», — вежливо соврал он. Рон точно знал, что у Денниса формы не было. «Давай ты подождешь в коридоре». Закрывающая печать зажглась, едва дверь коснулась косяка. Купе погрузилось в приятное молчание. Переодевались они почти всю оставшуюся дорогу до Хогвартса. Когда же они наконец решились открыть дверь, за ней никого не оказалось. Выход из поезда и сбор вокруг Хагрида проскользнул мимо сознания Гарри, не затронув. Дезориентированный новым знакомством, он полностью пришел в себя только в лодке. Несмотря на многолетнее пребывание в морской темнице, вода по-прежнему приносила ему успокоение. Черное озеро было к тому же очень интересным. Где-то в его центре Гарри чувствовал источник своей стихии, к тому же оно было полно различных созданий, стихии владеющих. К сожалению, они плыли очень быстро, поэтому Гарри не успел установить полноценную ментальную связь с гигантским кальмаром. Но он твердо был намерен сделать это позже, при первой же возможности. Юный маг разрывался между рассматриванием подводных чудес Черного озера и громады Хогвартского замка в предзакатном свете. И то, и другое было максимально величественным, и Гарри приходилось сдерживать себя, чтобы не остановить лодку полностью. Они и так изрядно отстали от основной массы учеников, чтобы подольше полюбоваться на открывающийся вид. Постаравшись запомнить каждую детальку, каждую башенку, каждый отблеск на каждом шпиле, всем своим существом запечатлеть это волшебное ощущение от магического замка, Гарри, наконец, призвал посох, совершил нужные движения и четко произнес «Уджет». Заклинание «Глаз гора» окрасило его глаза в тяжелое красное золото, а восприятию юного волшебника открылось все величие чар, наложенных на древнюю школу магии. Разобрать что-то конкретное в представшем его чувством великолепии было нельзя, но это не мешало просто восхищаться мастерством и фантазией многих поколений волшебников. Гарри чувствовал, что даже светлейший Хорниджитев, равнодушный к размеру и общему виду замка, проникается уважением к сложной и изящной вязи чар. Как безуспешно пытается он разобраться в сложном хитросплетении заклинаний, как принюхивается к тонкому аромату тайны, так и веющему от этого места. Вся система чар находилась в постоянном движении от проходящих мимо волшебников. Каждое взаимодействие личной магии с магией здания порождало миниатюрный взрыв. Вместе они складывались в эдакий цветной, никогда не прекращающийся фейерверк, отлично знакомый светлейшему Хорниджитефу. Именно так должно было выглядеть правильное игровое поле для полноценной интриги.